вы скажите ему: есть, мол, ваше высокопревосходительство в Чубарове исправник, Степан Васильевич, отличный исправник, ваше высокопревосходительство, деятельный исправник, привел уезд в цветущее, можно сказать, положение. Да, и в медвежьих углах бывают тонкие люди с тонкими намеками. И вот мечтает при всем удобном случае гастроном-исправник, склонный в то же время и к порывам ничем неудержимой мечтательности, вот скачет из Зимогорска нарочный от губернатора. Скачет-скачет и прямо ко мне. «Пожалуйте, — говорит, — в Зимогорск для объяснения по делам службы. Я еду, разумеется, немедленно, являюсь губернатору». А губернатор на шею ко мне и слезы умиления проливает. «Поздравляю, — говорит, — поздравляю тебя, Степан Васильевич, поздравляю». А сам из пакета крест вынимает и к мундиру мне пришпиливает. Я, разумеется, в плечо его превосходительства целую, руку ловлю, нет да нет, лучше, говорит, я тебя в губы. Степан Васильевич поцелую. Заманчиво, черт возьми, ей-богу, заманчиво. И уж какой бы я обидище-то задал, трюфелями бы, как пареной репой, как свиней всех бы закормил, пирогов бы страсбургских выписал, и на каждое рыло бы пирогу, и такими бы дюшесами стол изукрасил, что кто бы ни вошел в столовую, так бы и обомлел, перекрестился бы даже, и да воскреснет Бог, прочитал. Не дьявольское ли, дескать, наваждение у исправника? Такие огромные груши, что не дать не взять арбуз камышинский. Мечтатель, мечтатель Степан Васильевич. Исправник, мечтатель и гастроном страдал еще одной болезнью, нынешнюю бюрократическую эпидемией, несчастным недугом, который врачи должны назвать папироманией, что в русском переводе означало бы «бумажное бешенство». Пораженный этим административным недугом, Степан Васильевич видит дело не в деле, а в бумаге. Но один ли Степан Васильевич болеет этим эпидемическим недугом? Нет, все мы поражены папироманией. И потому хоть дело, может быть, и не делаем, но зато пишем да подписываем, пишем да подписываем. И конца нет нашему писанию да подписыванию. Таково уж несчастное бумажное направление, обуявшее всех нас сверху донизу. Пиши-пиши, русский человек. Бумаги у нас теперь в волю, всю не перепишешь. Довелось мне в жизнь мою прочитать 1025 столбцов 17 века и ранние. Какая ясность, какая кратость, какая положительность и вместе с тем простота в деловых бумагах того времени. А теперь... и широко, и несвязно, и многословно, и нередко до такой степени безграмотно, что как не ломаешь себе голову, а никак не поймешь, что тут написано. Отчего это? Неужели мы безграмотнее наших предков? О нет, нет, это должно быть от того происходит, что бумага тогда дорога была, а теперь стала дешевле пареной репы. Тогда привозили ее к нам из-за моря, из голландских статов. И берегли до такой степени, что при Петре Великом указ был о том, чтобы господа сенаторы из сената казенную бумагу не таскали. Ну а теперь из-за моря бумаги мы не возим, сами выучились делать сей драгоценный материал. Бумаги-то волю, так и не жаль, вот мы и пишем да пишем. Ну и на здоровье. Задумали сокращать переписку, как же, сократишь ее разом-то. Один практический человек, занимающий в Зимогорске одно важное место, уверял меня, что от этого не сокращение произошло, а сокращение переписки проистек. Впрочем, я должен оговориться, практический человек этот из-за острого словца готов отца родного зажарить. Так, может быть, он это так сбрехнул? В этом деле я не судья. А пиршество между тем продолжалось, и виновник торжества – торопливо перебегал от одного гостя к другому, упрашивая точно бог знает о какой милости, покушать побольше. Но напрасно просил именинник власти медвежьего угла, и без просьбы его охулки на руку не клали. Как волшебным мгновением исчезло в утробах пирующих 5 пирогов именинных с визигой с семгою, и чудовищный осетр, достойный украсить своим присутствием и обеденный стол любого превосходительства, и бараньи котлеты с зеленым горошком, и дровые рябчики, нашпигованные не совсем свежим домашним салом. Обед был хоть куда. Честь и слава Гаврюшке, повару-гастронома-исправника, для именинного пирога, взятому Иваном Сергеевичем на поддержание. Молодец, Гаврюшка. Недаром, братец, ешь барский черствый хлеб, недаром, братец, пьешь барский промозглый квас.